Глава 22. Когда Господь спас Давида от Саула и других врагов, Давид сложил Господу такую песнь. Он сказал: «Господь — моя скала, опора и оплот. Мой Бог — это утес, где я защиты ищу. Мой щит — гора спасения, твердыня. Ты — избавитель мой, ты спас меня от расправы. Господа я воспев призову и спасусь от моих врагов. Узы смерти оплели меня, реки гибели меня страшат, и я связан узами Шеола и капканы смерти предо мной. В горе Господа я призываю, я взываю к Богу моему. В своем храме Он меня услышал, и мой вопль дошел до Его слуха. Задрожала, затряслась земля, поколебались основания гор, от ярости его затрепетали. Дымом полыхали его ноздри, пламенем уста его пылали, искры сыпались вокруг него. Небеса склонил он и сошел, море мрака под его ногами, полетел, воссев на Херувима, мчался он на крыльях ветра. Тьму вокруг простер, как свой покров, тучи, темень вод, как балдахин. От сияния, что пред ним, пылали тучи, град и искры. Громом в небе прогремел Господь, голос Вышнего разнесся, град и искры. Стрелы пустил и рассеял врагов, молниями обратил их в бегство. И явились истоки вод, и опоры мира обнажились, от Твоего оклика, Господь, от дыхания гнева Твоего. Господь руку с высоты простер, из пучины вытащил меня, спас меня от лютого врага, от врага, что был меня сильней. В день беды напали на меня, но моей опорой был Господь. На простор Он выведет меня, по любви ко мне меня спасет, наградит меня Господь за правоту и за то, что руки мои чисты, что я следовал Его путям, Богу моему не изменял. Все Его законы предо мной, я не отвергал Его велений. Не порочен перед Ним я и не совершал греха. Он наградит меня за правоту, видит Он, что руки мои чисты. Ты верен тем, кто верен Тебе, кто добр, с теми добр и Ты. Ты искренен с тем, кто искренен сам, с коварным и ты коварен. Ты спасешь народ бедняков, заставишь гордого взгляд опустить. Ты светильник мой зажигаешь. Господь, мой Бог, мою тьму озарит. С тобой я иду на врагов, с моим Богом стену одолею. Божий путь не порочен и прям, слова чисты, как будто из тигля. Он щит для всех, кто уповает на Него. Разве есть иной Бог, кроме Господа? Скала иная, кроме Бога нашего? Бог меня силой вооружил, путь мой сделал прямым, дал ногам силу ног оленьих, дал твердо стоять на земле. Мои руки научил воевать, и руками я гну медный лук. Щит спасения ты мне вручил, помогла мне рука Твоя, Ты, услышав, меня возвеличил. Моим шагам даровал Ты простор, и нога моя не оступится. Я настигну моих врагов, не вернусь, пока не истреблю их. Разобью их, им больше не встать, у меня под ногами будут. Ты придал мне для битвы сил, Ты врагов предо мной поверг. Ты в бегство их обратил, я уничтожил ненавидевших меня. На помощь звали, никто их не спас. Звали Господа, Он не ответил. Я их развеял, как пыль на ветру. Я их разбрызгал, как уличную грязь. Ты меня спас от людских мятежей, во главе народов поставил. Племена, что прежде были мне неведомы, служат мне, исполняют мой приказ. Чужеземцы заискивают предо мной, дрожа выползают из убежищ своих. Жив Господь, Он моя скала, благословен и вознесен Бог, спасающий меня, Бог, вступившийся за меня и народы мне покоривший. Ты меня от напавших спас, над врагами возвысил, от злодеев избавил. Средь народов, Господь, я Тебя воспою и прославлю имя Твое. Ты даруешь великие победы царю. Ты верен избраннику своему Давиду и потомкам его навек.